Очень тяжело Хан Сень сражался больше получаса, ему удалось несколько раз ударить краба, но его когти не могли пробить крепкий панцирь. Золотой краб не получил никаких ранений. Хан Сень отозвал когти и решил попробовать голыми руками сразиться с существом. Когда он ударил краба, то применил силу инь. Однако так как его сила инь проникала лишь на 3-4 дюйма, то Хан Сень не смог бы повредить внутренности краба. Ему нужно было найти подходящее место для удара. Бум! Хан Сень нашел возможность ударить золотого краба по голове. Неожиданно существо зашаталось, как будто опьянело. Хан Сень очень обрадовался и снова начал атаковать. Казалось, что у золотого краба начала кружиться голова. Его ответные удары стали беспорядочными и не такими сильными. Хан Сенью удалось еще несколько раз ударить по голове существо. Сила инь проникла глубоко, поэтому золотой краб больше не мог удержать равновесие и свалился на пол. Хан Сень без остановки продолжил наносить удары по голове, используя силу инь. Спустя немного времени краб перестал шевелиться. Услышав голос, Хан Сень очень обрадовался. Он тут же решил проверить, какую душу он получил. Тип души существа со священной кровью короля золотой клешни. Броня. Хан Сень призвал душу, и все его тело полностью покрылось золотой броней. Хотя он был худощавый, но выглядел сильным и властным. На первый взгляд, эта броня и броня от черного жука были очень похожи. Эти две брони были золотого цвета и покрывали все тело. Однако было и отличие. Сейчас форма шлема напоминала голову краба. Наконец у меня появилась священная броня. Я использую черный кристалл и превращу эту душу в душу существа берсерка со священной кровью. Если все получится, то, скорее всего, даже оружие от души существа со священной кровью не сможет повредить ее. Хан Сень был очень довольным. Он привык использовать священную броню. С самого начала, когда он только перешел во второе святилище бога, он мечтал получить душу с типом броня. Облачившись в доспехи, Хан Сень забрался на парусник и медленно пошел в каюту. Внутри были разные коридоры и другие каюты, но Хан Сень не встретил ни одного существа. Однако он никак не мог найти, где находится комната управления, поэтому призвал принцессу-русалку. Дух начала показывать дорогу Хан Сенью. Они быстро добрались до нужной комнаты, которая располагалась на верхнем этаже кристаллического дворца. Увидев кристаллический штурвал, принцесса-русалка с радостью подбежала к нему. Как только она прикоснулась к нему, Хан Сень ощутил, как весь кристаллический парусник завибрировал и, кое-где, послышался скрип. Взглянув в кристаллическое окно, Хан Сень увидел, как поднимаются паруса, и весь парусник начал медленно двигаться. «Мой дорогой хозяин, куда ты хочешь отправиться?» – взволнованно спросила принцесса-русалка и взглянула на Хан Сеня. Глава 522. Сокровища в океане. Одновременно расправились три паруса. Таинственный и великолепный кристаллический парусник медленно поднялся со дна и поплыл по воде. Он выглядел потрясающе. «Моя девочка, вперед к океану!» Хан Сень был очень взволнованным. Этот кристаллический парусник был намного лучше, чем подводная лодка. Он был похож на межзвездный военный корабль, только плавающий под водой. «Хозяин, ты хочешь подняться на поверхность?» – спросила принцесса-русалка. «Нет, будем идти под водой». Конечно, Хан Сень не хотел всплывать, так как это могло навлечь неприятности. «Хорошо, хозяин», – ответила принцесса-русалка и повернула штурвал. Гигантский кристаллический парусник направился к океану, двигаясь по проливу, который соединял озеро с океаном. Пейзаж в глубине океана был потрясающим. Хан Сень увидел скопление моллюсков, которые напоминали небольшие горы, протянувшиеся на сотни миль. Вокруг было множество разноцветных кораллов. Множество косяков рыб плавали в океане, мимо проплывали огромные существа, напоминающие драконов. Даже от их вида сердце замирало. К счастью, кристаллический дворец нельзя было разрушить. Иначе, если бы на него напало такое огромное существо, он тут же был бы уничтожен. Бум, бум. Двуглавая черепаха, которая напоминала целый холм, несколько раз ударилась о кристаллический дворец, а потом медленно уплыла. Количество существ, обитавших в океане, было больше, чем мог представить Хан Сень. Однако он не знал, какой уровень был у этих существ, поэтому не мог охотиться на тех, что ему понравились. Кроме того, Хан Сень хотел для начала просто посмотреть, что есть в океане. Здесь было множество морских существ, которых он никогда раньше не видел. Издалека юноше показалось, что он увидел красную реку, текущую по дну океана, но когда они приблизились, то увидели, что это было множество креветок с красными панцирями. Каждая креветка была размером с мотоцикл. Они плавали среди водорослей, которых было много на дне. Хан Сень даже не мог увидеть, сколько их было. У парня потекли слюнки. Он приказал остановить кристаллический дворец. Хан Сень открыл люк, напоминающий бассейн, и начал рассматривать креветок. Когда одна из них близко подплыла, он использовал силу Ян и ударил в голову. Существо тут же умерло. Хан Сень очистил креветку и достал мясо, которое было похоже на желе. Он разрезал мясо на небольшие кусочки и окунул в соус. Мясо оказалось очень вкусным и сладковатым. Почему я должен думать о недостаточном количестве ресурсов, если у меня есть такое сокровище? Хан Сень был вне себя от радости и приказал принцессе-русалке, чтобы они продолжали путешествие по океану. Существа в океане были намного больше, чем на земле. Хан Сень даже не мог себе таких представить, многих он вообще никогда не видел. У людей не было возможности охотиться на существ в океане. Возможно, он первый, кто сможет охотиться глубоко под водой. Однако, из-за того, что большинство существ были слишком огромными, Хан Сень не спешил убивать их. В этот раз он хотел посмотреть, какие здесь есть ресурсы. Если встречались подходящие существа, то он убивал их, а если таких не было, то юноша не спешил. У кристаллического парусника была большая скорость. Всего за 5 или 6 дней они выплыли из замерзшего океана, вода стала намного теплее, а вокруг начали появляться другие существа. На дне Хан Сень заметил синие сверкающие шары. Когда они подошли ближе, то увидели, что это были гигантские синие медузы. Разноцветные рыбы плавали косяками. На дне Хан Сень увидел несколько моллюсков, кое-где были видны открытые морские гребешки, внутри которых находились большие жемчужины. Хан Сень стало интересно, и он на своем кристаллическом дворце подошел ближе к ним и попытался достать. Однако гребешок тут же закрылся, чуть не сломав руку Хан Сеня. Но юноша успел отдернуть руку. Затем он взял на свой парусник закрытый морской гребешок. Хан Сень положил морской гребешок, который был размером с миску, на стол и ударил по нему, применив силу инь. Неожиданно Хан Сень услышал голос. Хан Сень обрадовался, так как не ожидал, что это может быть существо мутанта. У драгоценного гребешка было немного мяса, поэтому он смог бы сразу съесть всего. С него он должен получить примерно 7-8 мутантных очков гена. Открыв гребешок, Хан Сень достал 3 жемчужины. Они были круглые и блестящие. В Альянсе такое редко можно было увидеть. Это тоже может пригодиться, подумал Хан Сень. Он не знал, можно ли этот жемчуг как-то использовать или нет. Юноша достал еще несколько гребешков, но не все они были существами-мутантами. Большинство оказалось примитивными существами, только те, в которых был жемчуг, оказались существами-мутантами. На этой территории было не меньше нескольких десятков тысяч драгоценных гребешков. Хан Сень достал около 2 дюжины, чтобы съесть их попозже, и приказал кристаллическому дворцу двигаться дальше. Путешествуя в течение нескольких дней, Хан Сень съел множество морских существ и получил 2 дюжины мутантных очков. Теперь у него было 33 мутантных очка гена. В один день, на большой глубине, Хан Сень издалека увидел огромный город, который напоминал гигантское существо, ползающее по дну. Подводное убежище. Хан Сень издалека его заметил, поэтому тут же приказал кристаллическому дворцу разворачиваться. Он не решился подойти к такому убежищу. Судя по размеру убежища, это скорее всего было убежище королевского духа. В данный момент Хан Сень был один и находился под водой. Он никак не смог бы завоевать убежище королевского духа. Так как это убежище преградило путь Хан Сенью, то он решил попробовать отплыть в сторону. Но становилось все мельче и мельче. В итоге, они оказались недалеко от берега. Хан Сень начал рассматривать берег и, к его удивлению, увидел много людей. Рядом был замок, который, скорее всего, был большим человеческим убежищем. Его ледяная территория с 3 сторон была окружена океаном, а с одной стороны проход был заблокирован убежищем королевского духа, поэтому у них не было возможности связываться с внешним миром. Но Хан Сень, обладая кристаллическим дворцом, мог переплыть океан и добраться до других убежищ. Это был превосходный путь. Если он правильно им воспользуется, то сможет заработать очень много денег. Хан Сень остановился недалеко от берега, но приказал не всплывать. Выбравшись из него, он призвал серебряного угря и поплыл на нем на берег. Он хотел выбраться на берег и спросить, где же находится. Однако когда Хан Сень приблизился, то увидел, что ситуация отличается от той, которая ему показалась. Здесь собралось множество людей из-за того, что они пытались завоевать убежище духа, расположенное на берегу. Перед убежищем находилось множество существ, которые были похожи на покрытых шипами дикобразов. Они постоянно выстреливали шипы. Люди пытались закрываться, но все равно не могли двигаться вперед. Многие из них были ранены. Глава 523. Кража духа. Перед группой дикобразов показался огромный кабан, на котором сидел человек, покрытый черной металлической броней. В одной руке был щит, а в другой топор с двумя лезвиями. Никто из людей ничего не могли с ним сделать. Человек, который выглядел внушительно и, казалось, должен был обладать силой более 100 очков, начал атаковать длинным мечом этого великана. Однако все удары были заблокированы щитом, и воин не получил ни единого повреждения. Огромный кабан продолжал наступать на людей, и никто не мог устоять против гигантского топора. Внимательно присмотревшись, Хан Сень испытал удивление. С виду было похоже, что этот замок был убежищем духа аристократа. Соответственно, этот воин должен был быть духом-аристократом, которого по силе можно было сравнить с существом-мутантом. Однако он был очень хорошо защищен, как его броня, так и щит выглядели потрясающими. Человек, обладающий уровнем физической силы более 100 очков, ничего не мог ему сделать. Это казалось удивительным. Если учесть, что на людей в это же время сыпалось множество шипов, выпускаемых дикобразами, то они не могли даже подойти к убежищу. Соответственно, они не могли уничтожить камень гигантского духа. Какой превосходный дух! Я не могу упустить его. У Хан Сеня появилось непреодолимое желание. Этот дух был очень сильным, а вместе с его броней и щитом, казался непобедимым. Хотя он был всего лишь духом-аристократом, но если учитывать защиту, то тот был не слабее некоторых королевских духов. Если он сможет заполучить преданность этого духа, то в будущем, имея такой щит, будет намного легче убивать сильных существ. Хан Сень призвал золотую броню и выбежал из океана. Он прямиком направился к убежищу. Не было смысла убивать сам дух, ему нужно было как можно быстрее добраться до камня духа. Среди людей уже было много жертв. Они начали думать о том, что пора отступать, однако, неожиданно, люди заметили приближающуюся золотую фигуру, которая стремительно двигалась в сторону убежища. Группа дикобразов тут же выпустила в него шипы. Целый град шипов полетел в Хан Сеня. Видя это, многие люди начали нервничать. Уже многие пострадали от таких шипов, поэтому знали, на что они способны. Даже мутантная броня не могла заблокировать эти шипы. К золотой фигуре устремилось не меньше 1000 шипов. Все считали, что этот человек сейчас умрет. Однако золотая фигура не остановилась и вообще не обратила внимания на шипы. Множество шипов начали ударяться о его броню. После удара шипы отлетали или даже ломались, но золотая фигура не получила ни малейшего повреждения. Она продолжала двигаться к убежищу на огромной скорости. Множество шипов не вредили золотой фигуре. Вскоре человек оказался среди самих дикобразов. За мгновение он уже убил несколько существ. Среди дикобразов, которые охраняли вход в убежище, начал твориться хаос, а человек побежал ко входу. Все происходило очень быстро. Только после того, как золотая фигура скрылась в убежище, люди осознали, что произошло. Видя, что дикобразы в замешательстве, люди тут же начали атаковать их. Когда гигантский воин-дух увидел, что кто-то забежал в убежище, он удивился. Не раздумывая, дух бросился за человеком. Так как дух убежал, то среди существ начался еще больший беспорядок. Теперь они стали намного слабее, и люди смогли пробраться к убежищу. Оказавшись внутри убежища, люди увидели множество трупов существ, которые валялись везде. Даже группы существ не смогли остановить человека. Без какого-либо оружия он уничтожил существ и вошел в самый великолепный зал в этом замке. Воин-дух на своем кабане как сумасшедший мчался за ним, но было слишком поздно. Когда дух влетел в зал, то в руках золотой фигуры уже был камень духа. Бух! Когда дух подошел к человеку, он не начал атаковать его, как думали люди. К их большому удивлению, дух опустился на колени перед золотой фигурой. Безумный щит готов отдать своему хозяину свою душу, следовать за своим хозяином повсюду и никогда не предавать. Увидев такую невероятную сцену, все были в шоке. Дух очень редко отдавал свою преданность человеку. Кроме того, сначала нужно было убить духа, и только потом он мог отдать свою преданность. Однако золотая фигура вообще не сражалась с воином духом, но тот сразу согласился отдать свою преданность. Такое могло произойти раз из 10 000. Золотая фигура положила камень духа на лоб воину, появившийся свет чуть не ослепил людей. После этого камень духа и сам дух исчезли, теперь он был в сознании своего хозяина. После того, как дух исчез, существа, находившиеся в убежище, начали бесцельно бродить. Гигантский кабан, который был маунтом духа, громко заревел и бросился к золотой фигуре. Однако человек даже не думал уклоняться от его атаки. Когда кабан оказался возле золотой фигуры, его тут же ударил кулак, который также был покрыт золотой броней. Гигантское существо мчалось, как бронированная машина, однако человек ударил его лишь одним кулаком, и у кабана со всех отверстий потекла кровь. Существо упало и умерло у ног золотой фигуры. Сильный. Он очень сильный, все были в шоке. Только что они сражались с этим гигантским кабаном, поэтому знали, насколько сильным было это существо. Даже человек, у которого уровень физической силы был выше 100 очков, не мог устоять перед ним. Однако золотая фигура уничтожила его одним ударом. Червонец. Это должен быть червонец. Червонец среди нас, кто-то неожиданно закричал. Верно. Золотая броня. Непобедимый. Кто еще может быть таким, если не червонец? Черт. Червонец действительно здесь. Даже во втором святилище Бога. Червонец. Непобедимый. Червонец. Я тебя люблю. Если червонец здесь, то нам вообще не стоит бояться существ. Но Хан Сень не остался здесь. Он быстро выбежал из убежища. Он только что украл чужого духа, поэтому ему было стыдно здесь оставаться. Глава 524. Огромная прибыль. В Скайните статья под названием «Червонец замечен на пляже желтых камней» быстро начала набирать популярность. В статье рассказывали, как червонец появился из ниоткуда, уничтожил дикобразов, обрел преданность духа. Одним ударом убил гигантского кабана и много других деталей. Также было написано одобрение по поводу того, что червонец не остался, чтобы выслушать похвалу. Если бы Хан Сень прочитал эту статью, то ощутил бы смущение. Юноша не хотел, чтобы его обвинили в том, что он украл преданность духа, в то время, как многие пожертвовали своей жизнью, чтобы ее заполучить. Однако золотая броня червонца была очень знаменитой, поэтому люди, увидев ее, сразу решили, что это был червонец. Но почти никто не знал, что Хан Сень давно продал свою золотую броню. Поэтому люди, как только увидели золотую броню, сразу решили, что это червонец, ведь никто не знал, кем действительно он был. Если тот, у кого есть золотая броня, червонец, тогда здесь будет множество червонцев. Но это должен быть действительно он. Он, как и раньше, показал свое высокомерие и невероятную силу. Человек полностью был покрыт броней, как вы смогли понять, что он был высокомерным. А кто это может быть, если не червонец? Он несравненный, поэтому я могу узнать его, даже если он будет покрыт 3-дюймовой стальной броней. Его броня не может же закрыть мне глаза, верно? Я там был. Это 100% червонец. Он очень сильный. Он убил кабана одним ударом. Насколько я знаю, червонец давно продал свою золотую броню. Тот, кого вы видели, не может быть червонцем. Я уверена, что это он. Я почувствовала, что это червонец. Он смотрел на меня глазами, которые были полны любви. Думаю, он в меня влюблен. Очнись. Очень многие обсуждали, действительно ли там был червонец. Многие верили в это, но многие сомневались. Однако никому не удавалось переубедить других, поэтому вскоре это превратилось в настоящую ссору. В это же время Хан Сень был в своем кристаллическом дворце и рассматривал недавно приобретенного духа, безумного щита. Как он и думал, это был дух-аристократ. Он был примерно 9 футов высотой, все его тело покрывало черная железная броня. Вместе с щитом и топором он напоминал древнего бога. Щит духа был очень прочным. Хан Сень попробовал ударить по нему своими когтями, но они оставили на нем следы примерно на 3 дюймов в глубину. Если брать только защиту, то его можно было сравнить с существом со священной кровью. Если бы Хан Сень не превратил душу существа в душу существа берсерка, то оружие от обычного существа со священной кровью было бы бесполезным перед этим щитом. Жаль, что этот дух не симпатичная девушка. Подумав об этом, Хан Сень устыдился своих мыслей. Изначально он планировал собрать армию из духов девушек, но духов было не очень много, поэтому он был не против собрать небольшую группу духов мужчин. В будущем, в кристаллическом дворце понадобится помощь, чтобы перевозить в нем много различных существ. Однако Хан Сень не хотел нанимать много людей, Ему хотелось, чтобы здесь ему помогали преданные духи. Отдохнув примерно полдня, Хан Сень снова отправился на берег и начал расспрашивать, что это было за место. Это было море желтых камней. Недалеко находился лес, где располагалось много человеческих убежищ. Однако было много и убежищ духов, поэтому здесь часто велись сражения. Это место отлично подходит для развития людей. На ледниковой территории очень мало ресурсов, там даже нет духов-рыцарей, подумал Хан Сень. Юноша задумался над тем, как он сможет использовать новые ресурсы, и в этот момент в своем сознании услышал треск, от чего сильно обрадовался. Заглянув в свое море душ, Хан Сень увидел, что кокон с золотым львом, наконец, проломился. Золотой лев, золотой и блестящий, полностью выбрался из кокона. Казалось, что теперь все его тело было из золота, он напоминал золотую статую и выглядел более сильным. Суперсущество берсерк золотой лев, маунт. Теперь скорость и сила золотого льва значительно увеличилась. Его можно было сравнить с существом со священной кровью из второго святилища бога. Но ни у одного существа со священной кровью не было такой превосходной возможности, как изменение размера. Хан Сень скормил черный кристалл белому волку. Всего лишь за один день он превратился с душу существа берсерка. Когда он скормил черный кристалл душе, Хан Сень приказал принцессе-русалке поворачивать кристаллический дворец обратно к ледникам. Так как в районе моря желтых камней было полно существ, то души почти ничего не стоили. Чтобы продать полученные души существ по хорошей цене, нужно было вернуться в убежище богинь. Когда они приближались, Хан Сень решил оставить кристаллический дворец в океане, недалеко от убежища богинь. На протяжении их путешествия ничего не произошло. Убежище богинь с трех сторон было окружено океаном, поэтому до убежища будет легко добраться. Под водой им больше не встретилось ни одного убежища. Также Хан Сенью не нужно было идти по опасным снежным горам. На обратном пути под водой Хан Сень убил множество примитивных существ и несколько существ-мутантов. Добравшись до берега, он переложил все на золотого льва и отправился в убежище богинь. Когда люди из убежища увидели золотого маунта и гору мяса на нем, то сильно удивились. Вокруг становилось все меньше и меньше существ, поэтому людям было трудно представить, что кто-то может убить столько существ. Когда Ян Манли услышал об этом, то тут же вышла навстречу, но увидев такое количество мертвых существ, она тоже оказалась шокированной. «Манли, посчитай существ и можешь начинать продавать». Потом Хан Сень передал души примитивных существ и души существ-мутантов, которые он недавно получил, и попросил их все продать. Хан Сень передал ей десятки душ существ, среди которых были не только души существ-мутантов, но и души существ-берсерков. Это вызвало у нее много сомнений. «Где ты взял столько мяса и душ?» Ян Манли пристально взглянула на Хан Сеня. «Я охотился на них в воде, по трупам существ сразу можно было понять, что они обитали в воде, поэтому Хан Сень не мог ничего скрыть». В воде Ян Манли еще сильнее удивилась. Все знали, что в воде охотиться намного сложнее, чем на суше. «Я, парень, который может убить тигра на горе и дракона в море, тогда почему я не могу охотиться на существ в воде? И не надо на меня так смотреть», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. У Ян Манли не было настроения улыбаться. Хотя она понимала, что Хан Сень шутит, но объяснить всю сложившуюся ситуацию было очень непросто. Как он смог такого добиться? Ян Манли чувствовала, что чем дальше, тем она хуже понимает Хан Сеня. Когда они были в первом святилище бога, Ян Манли ощущала, что Хан Сень сильно уступал червонцу. Однако после того, как они встретились во втором святилище бога, Хан Сень каждый раз сильно удивлял ее. В данный момент мнение Ян Манли сильно изменилось. Теперь она ощущала только одно, что ей все труднее понимать Хан Сеня. Она вообще не знала, каким на самом деле был этот парень. Глава 525. Изучение древнего языка. Члены банды богинь купили мясо и души, для них цена была невысокой. Однако люди, которые не состояли в их банде, должны были платить намного больше. Но несмотря на это, все равно было очень много желающих. Ресурсы вокруг убежища богинь были ограниченными, поэтому покупатели становились конкурентами, так как каждый хотел получить хоть кусочек. Хан Сень планировал время от времени устраивать такие продажи. Деньги, которые он будет зарабатывать, можно будет тратить в альянсе. Однако Хан Сень не был одержим этой идеей. Он не хотел тратить много времени на убийство существ для продажи, Юноша хотел больше времени уделять своему развитию. От золотого краба было много мяса. Хан Сеню нужно было еще несколько дней, чтобы доесть его. Но каждый день есть одно и то же было неинтересно, поэтому он хотел разнообразить свою еду. Хан Сень решил устроить себе несколько дней выходных. Когда он доел мясо золотого краба, то подумал о том, что наступило время попробовать уничтожить горгулью берсерка, которая обитала в гнезде. Когда Хан Сень телепортировался на Дафну и отправился к своей девушке, Анни даже не взглянула на него. Хан Сень очень обрадовался, что Анни ничего не сказала. Он очень не хотел провоцировать эту женщину, но и игнорировать ее он не смог бы. «Хан Сень, ты же интересовался древним языком, недавно к нам прибыл эксперт по древнему языку. Если хочешь, можешь сходить к нему». Услышав слова Джи Янран, Хан Сень сильно разнервничался и быстро спросил, что за эксперт по древнему языку, зачем он нам здесь. Джи Янран улыбнулась и ответила: «Профессор Сюй, он очень талантлив и знаменит во всем Альянсе. Кроме древнего языка, профессор изучает много других. Если он такой знаменитый, то когда я к нему пойду, неужели он не будет меня игнорировать?» Спросил Хан Сень: «Не думаю. Его попросили приехать к нам, чтобы он обучил нас некоторой информации о кристаллизаторах. Ты можешь первым пойти к нему, а если появится возможность, то спросишь о древнем языке. Я думаю, что все будет хорошо», — ответила Джи Янран. Хан Сень понимал, что происходит. После того, что случилось, Дафна не могла отправиться на задание, поэтому нанимали новых людей и пересматривали некоторые дела. В этот раз руководство попросило профессора Сюй познакомить команду Дафны с культурой кристаллизаторов. Это значило, что в ближайшее время их никуда не собираются отправлять, но также это показывало, что руководство уделяло большое внимание Дафне. Конечно, Хан Сеня очень интересовал древний язык. Сейчас он мог полностью прочитать сутру Дун Сюань, однако это не значило, что он все понимал. Он не мог понять довольно много частей, соответственно не хотел начинать практиковать боевые искусства, пока полностью в них не разберется. Когда наступило время для лекции профессора Сюя, Хан Сень пошел к нему. Неожиданно он там встретился с толстым командиром и другими солдатами с камбуза. Пообщавшись с ними немного, юноша узнал, что эта лекция была обязательной. Язык кристаллизаторов оказался очень сложным. Если проще, то они не использовали слова, а пользовались изображениями. Различные линии соединялись, образуя изображения, которые напоминали внутреннюю структуру машины. Действительно, было очень трудно разобрать значение какого-то изображения. Даже несмотря на то, что у Хан Сеня был более развит мозг, он тоже не мог запомнить значение изображений. Другим солдатам было еще сложнее. Когда началась лекция, то почти все присутствующие ничего не могли понять. Хотя во всем было очень трудно разобраться, но Хан Сень продолжал внимательно слушать лекцию и пытался хоть что-то запомнить. К тому же, он понимал, что между его кулоном кошкой с девятью жизнями и кристаллизаторами существует какая-то связь. Кроме того, в будущем ему все равно предстоит еще побывать в руинах кристаллизаторов, поэтому эта лекция не была бесполезной. После завершения лекции, Хан Сень быстро подошел к профессору Сюю и поздоровался с ним. «Профессор Сюй, у меня есть вопрос, но только он относится к другому языку. У вас будет время, чтобы выслушать меня?» Профессор Сюй был генералом, его звание было намного выше, чем у Хан Сеня. Однако, несмотря на высокое звание, он не обладал никакими полномочиями. «Если это относится к кристаллизаторам, то можете говорить». Профессор Сюй казался простым человеком. «Я хотел кое-что спросить в древнем языке Альянса», — сказал Хан Сень. Профессор Сюй удивился и тут же спросил: «Вы изучали древний язык?» В настоящее время Альянс продолжал уделять внимание гуманитарным наукам, однако большинство молодых людей предпочитало тратить свое время на практику сверхискусств. Все-таки, только это могло принести им ощутимую пользу. Это могло помочь им выжить в святилище Бога и продолжать развиваться. Поэтому очень немногие тратили время на чтение книг и учебу. Профессор Сюй пока не знал, действительно ли Хан Сень изучал древний язык, или просто хотел подлизаться к нему. «Я совсем немного изучил, но у меня возникло много вопросов, а материалов недостаточно, чтобы найти на них ответы», — сказал Хан Сень. «Хорошо, сейчас время ланча. Давай поедим вместе и заодно сможем поговорить». Профессор Сюй не был высокомерным человеком. Если Хан Сень действительно интересовался древним языком, то профессор Сюй был не против ему помочь. Хан Сень был безумно рад и пошел за профессором Сюй в столовую. Получив заказ, они нашли тихое место, где можно было спокойно поесть и поговорить. Изначально профессор Сюй решил, что даже если Хан Сень изучал древний язык, то он должен был выучить совсем немного, ведь он был очень молодым. Однако немного поговорив с Хан Сенем, он понял, что парень серьезно изучал древний язык. К тому же Хан Сень оказался талантливым и много чего знал, что также сильно удивило профессора Сюй. Уровень знаний не соответствовал его возрасту. «Хан Сень, у вас есть какие-то родственники, которые изучали древний язык?» Профессор не смог удержаться от этого вопроса. «Нет, у моей семьи был небольшой завод, но его закрыли». Хан Сень посмотрел на профессора Сюя и не мог понять, почему он задал такой вопрос. «Ладно, когда вы начали изучать древний язык?» — снова спросил профессор Сюй. «Примерно 2 года назад», — ответил Хан Сень. Хотя на самом деле, он начал его изучать перед тем, как пройти эволюцию, а с того момента прошло не больше года. Профессор Сюй еще сильнее удивился. Всего за 2 года Хан Сень смог очень много добиться, такое редко встречалось. Скорее всего, у Хан Сеня был талант к изучению языков, иначе он не смог бы столько выучить. На самом деле у Хан Сеня не было никакого таланта. Он смог так быстро все выучить только из-за того, что поглотил красный кристалл, и его мозг стал более развитым. Его память и умение анализировать значительно улучшились. Только благодаря этому он смог быстрее обучаться. Так как у них были общие интересы, то профессору Сюю и Хан Сеню становилось все интереснее разговаривать друг с другом. А Хан Сень дальше продолжал удивлять профессора. Профессор Сюй рассказывал Хан Сеню кое-что новое, а он все быстро запоминал. Хан Сень даже смог затронуть более серьезный вопрос, поэтому профессор Сюй еще более уважительно начал к нему относиться. Они настолько заговорились, что забыли про еду. Вскоре их еда остыла, и эти двое остались одни в столовой. Столовую закрывали, поэтому они были вынуждены уйти. Перед тем, как они распрощались, профессор Сюй дал Хан Сеню некоторые материалы относительно древнего языка и попросил его их прочитать. Также он сказал, что Хан Сень может обращаться к нему, если что-то будет непонятно. Глава 526. Новое понимание. После того, как Хан Сень поговорил с профессором Сюем, он ощутил новое вдохновение. Материалы, которые дал ему профессор, тоже очень помогли. После их прочтения, многие вещи, которые он не понимал, стали более понятными. Когда он заново прочитал сутру Дун Сюань, то во многом смог разобраться. Хотя все равно остались некоторые места, которые он не смог понять, но теперь он более детально понимал суть. К сожалению, в сутре Дун Сюань было много технических терминов. Так как это были древние записи, то Хан Сеню, учитывая все его знания, все равно не удавалось все понять. Однако, перечитав заново записи и задав несколько вопросов профессору Сюю, Хан Сень полностью смог разобраться еще в одной технике. Хан Сень смог разобраться еще и из-за того, что он изучал сутру Инь-Ян, на которой был основан Инь-Ян-Бласт. Техника, описанная в сутре Дун Сюань, была сосредоточена на силе Инь, которая детально описывалась в сутре Инь-Ян. Но эта техника казалось намного лучше. Если он сможет добиться хороших результатов, то его сила Инь будет проникать намного глубже. Конечно, Сень не сможет поразить быка, стоящего за горой, но должен был научиться пробивать стальную плиту, толщиной в несколько футов. Хан Сень был большим фанатом силы Инь, поэтому он усиленно практиковал технику использования этой силы, описанной в сутре. Если юноша сможет достичь нужного уровня, то в будущем он сможет убивать существ лишь одним ударом, и ему не придется ломать им кости или разрезать их кожу. Спустя всего несколько дней Хан Сень начал ощущать, что стал намного лучше использовать силу Инь. Изначально его сила проникала на 3 или 4 дюйма, а теперь примерно на 1 фут. Эта сутра — великолепная книга. Ее можно назвать самым лучшим тайным методом сильного человека. Если мне удастся всю ее изучить, то она должна быть лучше, чем нефритовая кожа. Хан Сеню хотелось побыстрее перевести весь текст, но он понимал, что не стоит спешить. Если он начнет практиковать до того, как полностью разберется, то это может привести к рискам и стать опасным для жизни. Не было питательных веществ для сутры Дун Сюань, поэтому он мог нанести себе серьезный вред. Он отдыхал более 10 дней и каждый день, в убежище, ел мясо золотого краба. В итоге, когда он все съел, то смог получить 7 священных очков гена. Теперь у Хан Сеня было 28 священных очков гена. Хан Сень, супертело, король духов, статус, прошедший эволюцию, продолжительность в жизни, 300 лет, для эволюции необходимо 100 очков гена, полученные очки гена, 100 обычных очков, 100 примитивных очков, 43 мутантных очков, 28 священных очков. Проверив свои данные, Хан Сень понимал, что это отличный результат для того, кто менее года назад перешел во второе святилище Бога. Сейчас уровень физической силы Хан Сеня должен был превысить показатель в 120 очков. Но он хотел проверить и узнать точный показатель. В любом случае, он должен был быть сильнее, чем тогда был благородный тигр. Хан Сень примерно посчитал, что когда он соберет максимальное количество по всем видам очков гена, то его уровень должен быть от 170 до 180 очков. Ему было очень интересно, какой силой обладали суперсущества во втором святилище Бога и сможет ли он на них охотиться, достигнув такого показателя. Но в данный момент было рано думать о них. Сейчас, самой главной его целью было собрать максимальное количество священных очков. Относительно мутантных очков Хан Сень не особо переживал, так как в океане было много существ-мутантов. Если он будет терпеливым, то довольно быстро сможет собраться максимальное количество мутантных очков. Однако убить в океане существо со священной кровью было бы очень сложно. В воде способности человека становились намного ниже, к тому же, он не умел дышать под водой. Хан Сень боялся сражаться с существом в воде, которое было такого же уровня, как и он. Если на глубине что-то произойдет, то он не сможет даже убежать. Сначала я попробую убить горгулью берсерка. Хан Сень вошел в святилище Бога и решил отправиться в гнездо. Хан Сеню все еще были нужны души существ со священной кровью. К тому же, в яйце всегда были редкие души с отличным типом. Однако, до того, как Хан Сень вышел из убежища богинь, к нему подошел Чжутин. «Капитан, я слышал, что у тебя есть несколько душ существ-мутантов-берсерков», — с усмешкой спросил Чжутин. «Да, у меня их две. Ты хочешь такую?» — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Да, да. Назови цену», — Чжутин быстро закивал. Такую душу иногда можно было сравнить с душой существа со священной кровью. Соответственно, Чжутин хотел иметь подобную. Если бы он смог получить душу существа-мутанта-берсерка, то, находясь в этом проклятом месте, его жизнь стала бы намного лучше. Он смог бы убивать всех существ, конечно, кроме существ со священной кровью. «Легко, только с тебя 7 поворотов», — с улыбкой сказал Хан Сень. У Чжутина тут же изменилось лицо, и он сразу ответил: